гнев. Пролог. Я никогда в жизни не чувствовал этого. Бывало так, что меня переполняла злость. Я мог выходить из себя, но быстро успокаивался. Мог тосковать и испытывать горечь. Но сейчас вся эта пылающая ярость смешалась с опустошающим чувством утраты в безумный коктейль, который просто остыл, но не исчез. Горящий огнем поток чувств загустел, превращаясь в едкий ядовитый сироп, растекающийся по моим нервам. И это чувство разъедало все мечты, надежды, планы, все просто растворялось в кислотной злобе. А потому у меня не было даже тени сомнений. Когда же я добрался до нужного дачного участка, у меня просто перехватило дыхание. Я увидел их, несколько парней и девушек, что беззаботно отдыхали. По моему носу ударил аромат готовящегося мяса. Я слышал веселый смех, от которого прямо веяло опьянением. Они вели себя так, будто ничего не произошло, а у меня начали натурально крошиться зубы от того, как сильно я сжал свои челюсти. И рукоять топора сжал так сильно, что на мгновение показалось, будто мышцы запястья свело судорогой. Что? Одна из девушек услышала шорох, когда я уже был рядом. Перебраться через забор вообще не было проблемой, а здесь меня заметили. У меня же не было никакого желания говорить с ними. В моих глазах все эти люди были виновны, и моя рука не дрогнула. С влажным хрустом лезвие топора пробило череп девушки, входя в ее голову. Что за? Остальные же натурально опешили. Они меня даже не знали, и не понимали, что тут происходит. А у меня даже не было намерения объяснять им, в чем их вина. И в этот момент ядовитый коктейль во мне начал бурлить. Вспыхнуло пламя ненависти. А пока эти люди не опомнились, я нанес еще один удар. Быстро сблизившись с главным виновником, увидев страх в его глазах, врезаюсь топором в его череп. В памяти всплывает образ молодой девчонки, лежащей на столе. Я помню синие отметины на ее шее, но такое безмятежное лицо. Да что ты за хрен, блять? Боль огнем прожгла меня меж ребер. Один из парней сориентировался и смог сделать хоть что-то. Выхватил шампур и проткнул меня им. Но, сдохните. Вырвалось яростное шипение из моего рта. Он отпрянул, пытаясь избежать удара, но топор его достал. Хотя и не в голову. Лезвие врубилось в плечо парня, ломая его ключицу и разрубая плоть. А потому я резко взмахнул рукой, нанося новый удар, и даже тут он умудрился прикрыть голову рукой. Остальные уже убегали в дом, только одна девушка с криком набросилась на меня сзади, воткнув нож в спину, и тут же получила лезвием топора в лицо, когда я развернулся. Нож же так и остался у меня в спине. Режущая боль хлестала огнем где-то в районе лопаток при каждом моем движении. На глаза сами собой наворачивались слезы, но даже боль просто сгорала в пылающей ярости. Мне и так уже было нечего терять, а жизнь вдруг перестала казаться какой-то особой ценностью. Куда важнее для меня была расплата. Сердце колотилось в безумном яростном ритме. «Стой, кто, что тебе нужно?» В отчаянии простонал парень, которого я еще не добил. «Ты помнишь ее?» — выдохнул я. Легкие обожгло огнем, я почувствовал привкус железа во рту. И, вообще, казалось, будто у меня изо рта извергалось пламя, словно я был настоящим демоном. «Что? Кого?» «Моя сестра». А теперь руку действительно свело судорогой, когда я с силой быстро рубанул топором. И в этот раз у парня просто не было сил защититься, его и ноги-то уже не держали. Так что лезвие просто проломило его череп, разметав в разные стороны ошметки мозга и брызги крови. Да, она пропала почти неделю назад, и я не мог найти себе места от беспокойства. Тем более, что кроме нее у меня никого и не было. Уже как несколько лет мы остались только вдвоем. Наши родители погибли в аварии, и, собственно, только мне оставалось заботиться о несовершеннолетней сестре. Она еще только ходила в школу, а мне пришлось бросить институт, чтобы заняться работой. Но теперь это уже не важно. Моя сестра пропала, а через какое-то время нашлось ее мертвое тело. Это леденящее чувство, с которым земля уходит из-под ног и будто бы весь твой мир рушится, оно все еще во мне. Я все еще чувствую это отчаяние. Ее просто задушили. А найти виновных оказалось так просто. Эти ребята уже были довольно известны. Несколько раз на них уже подавали заявления по обвинению в насилии и убийстве, но полиция даже не начинала дело. Как же удобно, когда твои родители достаточно богаты и влиятельны. Но, увы, это не спасает от обезумевших мстителей, вроде меня. Особенно, если вы не под охраной, а сами оторвались от надзора, чтобы наглотаться свободы от родительского контроля. Хе-ха-ха. Истеричный смех извергается из моих уст, и захватившей меня ярости вспыхнуло темное злое веселье. Впервые с момента смерти сестры я испытал что-то хорошее. Радость от того, что один из ее убийц теперь мертв. Но это ведь еще не все, остальные заперлись в доме. Но я не собирался ломиться внутрь с топором. Мой взгляд уже зацепился за канистру с горючим, которую они использовали для разжигания огня в мангале. А домик-то как раз деревянный. И через пару минут двери несколько стен уже были облиты. А я также подобрал зажигалку, найденную там же, у мангала. «Горите, горите, выродки, хе-ха-ха». А да, я с настоящим извращенным удовольствием смотрел, как злобное и жестокое пламя охватывает дом. И как же приятно было слышать внутри испуганный визг. А через какое-то время, разбив стекло стулом, из окна выскочил еще один парень. Еще один выродок, должный почувствовать возмездие. «Сдохни, псих чертов!» С этим криком он сам бросился на меня. А маленький топорик в его руках не только не напугал меня, а лишь вызвал новый приступ злого веселья. «Лучше тебе было сгореть». Я даже не пытался избежать удара, просто подставил левую руку, в которую и врубилось лезвие топорика. Этот удар, казалось, отдавался в моих костях, я чувствовал перелом, но это даже не замедлило меня, когда я резко опустил топор на голову преступника. И я прямо чувствовал, что оставшиеся парни и девушки боялись бежать из захваченного пожаром дома. Они боялись меня и прятались внутри, пока черный дым заполонял собой все помещения. Хе-ха-ха, мне самому становилось все хуже. Даже пылающая злость уже не могла перекрыть подступающую слабость. А еще, мое тело словно горело от боли, что становилось только сильнее, обжигая мои нервы. Ноги начинали дрожать и, подойдя к беседке, я просто уселся на лавку, поставив топор перед собой. Из моих ран обильно текла кровь, боль пульсации отзывалась в моих внутренностях. Но у меня даже мысли не было звонить в скорую. Я просто хотел досмотреть, как ненавистные мне люди сгорают заживо. Хотя уже не было криков. Полагаю, те, кто еще оставался в доме, уже потеряли сознание от угарного газа и теперь задыхались. Вполне вероятно, что они умрут даже раньше, чем до них доберется пламя. Ха-ха-ха. Подняться на ноги оказалось тяжелее, чем я думал. Но у меня просто проскочила мысль, что кто-то там может выжить. И, чтобы этого не произошло, я направился прямо в горящий дом. Внутрь я пролез через разбитое окно, хотя и поранился о сколы стекла, но попал внутрь. Хе-ха, это я. Жестокое пламя сперва ласково облизало мое плечо, но сразу же вцепилось в него клыками жара, словно рассвирепевший бульдог, охватывая мою одежду и плавя кожу. Ха-ха-ха, ин-ин-ин-ин, застонала девушка, прикрывающее лицо мокрой тряпкой. Умница, додумалась, как немного справиться с газом. Хотя это не помогло бы надолго. Кха, черт, дым прямо сжигал мои легкие изнутри. Но, шумно вдохнув полной грудью, ощущая, как жар впивается тысячами игл в мои внутренности, я выступил вперед. Я помню, как нанес свой последний удар, разбив еще одну голову. Помню, как меня окружало яркое пламя и чернота дыма. А я продолжал смеяться, хотя это и разрывало мои легкие от боли. Хе-ха-ха, и я уже не вышел оттуда. Никто не вышел из горящего дома. Глава 1. Новая земля. Я не знаю, сколько прошло времени. С тех пор, как чувства исчезли, в том пламени, там же растворилось и ощущение времени. Я перестал воспринимать прошлое и будущее. Знаю только, что моя ненависть утихла, и пламя остыло, превратившись в угли, тлеющие лишь чувством утраты. Я словно падал в бесконечную бездну, без целей или желаний. Моя жизнь закончилась, но это меня не беспокоило. В ней не осталось ничего, ради чего я мог бы продолжать жить, а моя месть свершилась. И, в какой-то мере, я даже был рад окунуться в эту бездну с головой, исчезнуть в ней и обрести покой. Казалось, я уже совсем исчез. Не было ни единой мысли, только пустота. Пока не появилось раздражающее чувство жжения, я еще не пришел в чувство, как это раздражение превратилось в яростный потоп жгучего пламени. Оно охватило меня, и на какое-то мгновение я снова почувствовал боль, что быстро утихло, сменившись распаляющейся злостью. А следом произошел удар, от которого все мое естество встряхнулось и меня будто расплескало по земле. В мой разум вонзились виды окружающего мира. Кратер в земле, горящие деревья неподалеку, и яркие огни где-то вдалеке. Это выглядело, словно место падения небольшого метеорита. Приподнявшись же, я почувствовал странную дрожь во всем теле, и за счет этого импульса, я ощутил само свое тело, что бесформенной кляксой растекалось в центре кратера, между каменными обломками. Мне прямо хотелось воскликнуть, что происходит, но вместо связной речи от меня во все стороны разошился скрипучий тихий визг от моего практически вибрирующего желеобразного тела. На мгновение вспыхнул страх, но он тут же утих. В смысле, я еще жив, в этой непонятной форме, или сошел с ума? На самом деле, после первого потрясения, я уже не испытывал сильного волнения по этому поводу. Но, почему-то, мне уже было не плевать на все. Выстрелив мощным потоком, я укрепил часть своего тела, создав длинный жесткий жгут темной массы, которым ухватился за землю и подтянул все свое остальное тело, что просто переливалось по земле в нужную сторону. И все это происходило на неком рефлекторном уровне. Как обычные люди не думают о том, какие именно мышцы они задействуют для ходьбы и как именно они это делают, они просто идут. Здесь было примерно так же. У меня не было какого-то сильного отторжения из-за совершенно иного строения тела от того, к чему я привык. Но имелась некоторая непривычность, сопровождающаяся неуклюжестью моих движений. Из-за этого я задел пламя горящей травы новым щупальцем, которым хотел подтянуться, чтобы полностью выбраться из кратера. И это было странно. Мое тело дернулось в рефлекторном стремлении избежать огня, но я не почувствовал ожога. Наоборот, я почувствовал лишь приятное тепло, с которым пламя само потянулось ко мне, ласково облизываясь огненными языками. И я приподнимаю щупальце, захватывая это пламя, которое начинает переползать с травы прямо на меня. Я чувствую это. Оно словно живое, ползало по мне, как ласковая кошка, ищущая место поудобнее. Но, в конечном итоге, это пламя быстро успокоилось и потухло, исчезая. Не знаю, что это было, но, похоже, огонь мне теперь не страшен. Просто отметив это, я еще немного приподнялся, выбравшись из кратера, и вот тогда появилось чувство голода. Это похоже на такое сосущее чувство в животе, требующее пищи, но чувствовал я это сразу всем телом. И оно не появилось только что, просто до этого момента оно было слабее, и я не обращал на голод внимания. А теперь мне приходится задаваться вопросом, как мне вообще есть, когда у меня, кажется, даже рта нет. И это просто произошло, рефлекторно. Я увидел, как из тьмы рядом вынырнула крупная фигура на четырех лапах и, раскрыв пасть, издала мощный лай. От этого звука у меня будто уши заложило, приглушив все звуки, а мое тело отреагировало само, выстрелив несколькими щупальцами в гигантского пса. Раздался испуганный визг, но я уже вцепился в живую плоть. Часть моих щупалец затвердела, превращаясь во что-то среднее между клыками и когтями, впиваясь в собаку, проникая внутрь и вгрызаясь в мясо. Оттолкнувшись же от земли и подтягиваясь к жертве, уже с явным намерением захватить цель, я полностью облепил пса. Гррр. Яркий импульс пронзил мои нервы, или нет, немного утолив голод, фактически растворив и поглотив часть животного, я как-то соединился с его нервной системой, и вдруг почувствовал, как стою на четырех лапах. По носу ударило сразу множество запахов, а мое зрение мгновенно преобразилось. Вместо размытых фигур поблизости, я увидел мир глазами пса, отчего картина стала понятнее. Огни вдалеке оказались светом города, но это далеко, на самом деле, было не так уж и далеко, да и сам пес был не особо большим, это просто я был маленьким. Но, мое прежнее зрение никуда не пропало, я все так же видел все вокруг себя своим желеобразным телом, большая часть которого теперь прилипла к псу, покрывая его мех черной субстанцией. А потом, по нервам вдруг прошла серия импульсов, и пес рванул куда-то. Меня прямо ударило осознанием, что я не совсем, как бы, захватил тело животного. Я подключился к пульту управления, которым все еще владел сам зверь, и в страхе он бросился, куда глаза глядели. Я же мог добавить сюда собственные импульсы, заставляя зверя двигаться иначе, но, поскольку он и сам управлял своим телом, то это просто создавало хаотичность в движениях, отчего пес споткнулся и хорошенько так прокатился по земле, прежде чем снова вскочить на лапы и побежать дальше. Так что, я решил немного притихнуть, позволив зверю бежать, куда ему хочется. А сам, я пытался понять, что вообще происходит. Переход от забвения в бездне к этим скачкам на собаке произошел очень уж резко, и я еще не успел сориентироваться в происходящем. когда и как вообще мое тело стало таким. Я, вроде бы, вообще должен быть мертв, но, вот я угодил куда-то. Тем временем, мой носитель выбрался из парка, вернувшись на знакомые городские улочки. Да, это место, куда упал метеорит, было просто городским парком, довольно большим, но, все же, и, попутно, глазами зверя, я заметил несколько машин. Пожарная служба, полиция, они ехали на место падения. Кажется, я правильно сделал, что убрался оттуда. Не знаю, как обычные люди отреагировали бы на такую странную фигню, в которую я превратился. Уррр, издал желудок пса. Ну, если я немного утолил свой голод, то вот зверь наоборот, очень сильно захотел есть. Я чувствовал отголоски уже его голода, и даже всплывающие образы мыслей. Пес знал, где добыть еды и сразу направился к своему любимому месту. Мусорка возле ресторана. Фу, он будет тут есть? Да, он прямо встал на задние лапы, оперевшись передними на мусорный бак, и зарылся лицом в кучу пищевого мусора, быстро найдя там что-то себе по вкусу. Я же отметил для себя, что самого пса я подгрыз не сильно, это даже почти не сказалось на здоровье животного. Более того, подключившись к внутренним органам и кровеносной системе зверя, мое тело естественным образом начало поглощать часть веществ, которые пес получал от пищи. Но пошла эта масса не только на питание моего тела, а также на восстановление повреждений в теле животного. Тем не менее, хоть я и восстанавливал повреждения, но прямо чувствовал, как этот странный симбиоз истощает пса. Пока это даже незаметно, пройдет какое-то время, но он начнет умирать. Я чувствовал, что это животное не подходит для симбиоза. Но также я начал четко понимать, что уже моему телу просто необходимо подобное объединение. Голод, который я испытывал, это был не просто физический голод, требующий пищи. Это чувство также объединялось с чем-то иным. Новое ощущение, которое я никогда раньше не испытывал в своем человеческом теле. И с этим чувством приходят смутные образы. Я будто вспоминаю свое прошлое. Вспоминаю образы других существ почти таких же, как эта аморфная форма. И эти образы отзываются сильным узнаванием. Я также вспоминаю мрачный и холодный космос. Помню яркую вспышку, гибель планеты родной планеты этих существ. Черт возьми, я как-то вселился в тело инопланетянина, причем, совершенно нечеловеческой природы. Эти существа имеют физическую потребность в симбиозе с другими организмами. Хотя, странно то, что они и сами могут добывать все необходимые для жизни вещества, могут самостоятельно охотиться, но существовать отдельно от носителя способны не более суток, после чего они начинают медленно умирать. И спасает тут только способность впадать в некое подобие анабиоза. Именно из этого состояния я и пробудился при падении метеорита. И это состояние практически не отличается от того, что я считал своей смертью. Теперь я даже не могу сказать точно, когда я оказался в этом теле. Совсем недавно, при падении, или же я уже давно стал этим пришельцем, просто ничего не осознавал, плывущий в бездне летаргического сна. Но, что важно, эти существа разумны, и настоящий владелец этого тела никуда не исчез насовсем. Его тусклые воспоминания растворяются в моем разуме, но, на самом деле, это не так уж плохо. Кажется, только благодаря этим остаткам я могу управлять этим телом и даже ощущаю его довольно естественно. А еще, теперь я хоть что-то знаю о его необычной физиологии. Вот только, все эти чужеродные воспоминания собирались в довольно невероятную картину. Что-то примерно столь же невероятное, как перерождение после смерти в теле инопланетянина, но на Земле. Это существо я вспомнил нечто похожее. Симбиант из довольно популярной серии комиксов, встречающийся в мультфильмах, фильмах и даже играх. Воспоминания же самого пришельца только подтверждали эту догадку. Но, опять же, я не был прямо уж ошарашен. Стать так называемым попаданцем в Венома не так уж и невероятно, по сравнению с таким же попаданием в какого-то иного оригинального инопланетянина, после смерти. И, делали в физиологии этого тела, или еще в чем, но первые моменты шока уже прошли, причем очень быстро. А вместе с этим мои собственные воспоминания будто бы оттенились. Я ничего не забыл, но как-то не испытывал уже прежнего отчаяния и безысходности. Наоборот, я даже хотел жить. И, кажется, это стремление я получил от самого симбианта. Будто части наших личностей смешались, как напитки в стакане. Хотя, я и не чувствовал каких-то сильных личностных изменений. «Эй, псина, а ты что там делаешь?» Пока я предавался размышлениям, Мой носитель уже набил брюхо отборными помоями и отправился в какую-то подворотню. Мысли собаки были довольно примитивны, из-за чего я не мог точно понять, о чем он думает. Это сложно объяснить, но от симбионта я получил четкое осознание того, что мысли более разумного существа должны легче читаться при слиянии. С другой стороны, животное проще взять под полный контроль. И, чисто ради эксперимента, я попытался это сделать. Сейчас я уже лучше понимал, что делаю, и намеренно подавил сознание животного. Его импульсы затихли, и больше уже не мешали моим, благодаря чему я мог свободно контролировать тело пса. Правда, при этом снизилась чувствительность. Я теперь еще хуже ощущал тело носителя. Сам же пес погрузился в состояние, близкое ко сну, перестав воспринимать, что происходит вокруг. Перебегая по мрачному безлюдному переулку, я попутно увеличил свою массу, нарастив немного мышц. Мое собственное тело довольно интересно устроено. Похоже, каждая его клетка может выполнять множество разных функций, быть как сенсором, так и мышцей, да еще и переносить полезные вещества и нервные сигналы. Хотя, все тело симбионта однородно, но я могу заставить разные части своего тела выполнять разные функции. И сейчас, большая часть моего тела начала разрастаться, приобретая свойства мускулов. И это разрастание само по себе довольно интересная особенность. После слияния я смог увеличить свои размеры в несколько раз, хотя даже не представляю, откуда берется вся эта масса. Я точно не мог взять ее у пса, просто потому, что в нем столько и нет. А сейчас, нарастив мышцы, вырастив еще несколько когтей и щупалец, я увеличился практически до 2 метров, и масса стала гораздо больше. Так, откуда она взялась? Возможно, симбионт знал об этом, но данная часть его воспоминаний как-то затерялась при моем перерождении, если этот процесс можно так назвать. А ведь мое тело это не только та масса, что окружает тело пса покровом. Симбиоз происходит на довольно глубоком уровне. Некоторая часть моих клеток практически приклеивается к клеткам носителя, срастаясь с ними, с органами, с мышцами, кожей, нервами, вообще со всем. То есть я был не только снаружи, но и внутри пса, не в какой-то его части, а по всему телу. От новых впечатлений меня отвлек звук шагов, услышав которые, я резко вернулся в скрытую форму. Крупная фигура монстра растворилась, скрывшись в шерсти пса. Я так хотел спрятаться, что даже не задумываясь, рефлекторно изменил собственный цвет. И благодаря этому видимые части моего покрова на теле пса стали неотличимы от его собственной шерсти. А в следующий момент в подворотню ввалилось несколько тел. Двое мужчин крепко держали девушку. Один приставил к ее горлу нож, из-за чего она просто боялась закричать. Второй же держал в руке ее сумочку, а второй рукой свободно тискал грудь перепуганной девушки под ее одеждой. «Ха-ха», он что-то сказал ей с таким сально-похотливым выражением, отчего девушка натурально захныкала. «Я же совершенно не понимал, о чем они говорят, но это было и не нужно. Всего на миг в этой девушке я увидел другую жертву, которой уже нельзя было помочь. И, если раньше казалось, что все мои чувства из прошлого ушли на второй план и стихли, то вот сейчас, без подготовки, а как в карьер с разгона, в моей душе вспыхнула всепоглощающая ненависть. В хат один из парней обернулся, услышав шипение. Это мой покров начал кипеть от злобы. В смысле, мое тело натурально дрожало и пузырилось от нахлынувшей энергии. Я почувствовал, как меня наполняет силой, прямо ощутил тот самый резерв, откуда берется дополнительная масса. Как он начал стремительно опустошаться по мере того, как мое тело начало расти. А насильники прямо оцепенели от ужаса, глядя, как обычная собачка на их глазах начала превращаться в огромное чудище. «Ненавижу», — прорычал я. Для этого мое тело сформировало челюсти, голосовые связки. И, сделав шаг вперед, я приподнялся, становясь визуально еще крупнее, распрямляя плечи. Хоть моим носителем все еще был пес, но я уже принимал более антропоморфную форму. Где-то в моей памяти всплыл образ Венома, или такая форма сама по себе была более привычна симбионту, но именно в нечто похожее я и превращался. Девушка раскрыла рот в немом крике. В ее глазах плескался животный ужас, просто кричащий о том, что самого моего вида она боится в 1000 раз больше, чем каких-то там грабителей или насильников. А парни даже не отреагировали, когда я протянул руку к одному из них, сомкнув свои пальцы на его голове. Моя ладонь сейчас была такой большой, что голова преступника в ней казалась маленьким шариком. «На!» – всхлипнул парень. Ему было так страшно, их всех просто парализовало ужасом. Они даже не могли убежать, замершие, словно кролики перед удавом. Но, опять же, меня это совершенно не волновало. В яростном спазме мои пальцы сжимаются, и я просто крошу череп человека, сминаю его голову, словно гнилой фрукт. Чувствую, как частички его плоти и крови, оставшиеся на моем теле, быстро впитываются в меня, немного утоляя возвращающийся голод. «На оно!» – жалобно протянул второй. Оцепенение его опустило. Он дернулся и отпрянул назад, но даже не удержался на ногах, шлепнувшись на задницу. Грах! Злобным выдохом, из моей пасти вырвались струйки пламени. Ненависть буквально горела во мне. Я чувствовал, как пламя злобы распаляется и растекается по моему телу. Видел, если можно так выразиться, как по моей спине начали гулять языки пламени, и вся эта злоба требовала выхода. Я даже не мог сказать, мыслил ли я в этот момент как человек, или во мне проявились новые черты от инопланетянина. Я не задумывался над этим сейчас, просто подцепил упавшего парня и поднял его одной рукой так, чтобы наши лица оказались рядом. «Я чую твой страх, насекомое». Злобное шипение извергается из моей пасти, полное множество острых кинжальных зубов. Парень еще что-то пропищал, когда я уже не мог сдерживать ненависть, и одним махом захватил своими челюстями голову человека, сомкнув хищную пропасть на его шее, буквально откусив его голову. Моему телу потребовались какие-то секунды, чтобы разложить и поглотить этот кусок, но, на мгновение, я уловил несколько образов. Будто это я держал ту девушку и жадно сжимал ее грудь, а потом мощнейший прилив страха от вида чудовища, и мой образ, отпечатавшийся в мозгу сожранной мной же головы. Значит, я могу увидеть чужие воспоминания, хотя это была лишь пара образов, и, пусть моему телу не нужно было дышать, я шумно вздохнул. Это был скорее психологический жест облегчения, с которым моя ненависть начала утихать, и пламя, струящееся по моему телу, погасло. Что странно, кстати, но вся сущность симбионта была, словно в недоумении. Этот организм точно не обладал такими способностями ранее. Наоборот, он воспринимал огонь как угрозу. Сам вид пламени ассоциировался с болью и жаром. Огонь должен убивать симбионта, а не ластиться к нему. Похоже, это уже моя собственная фишка. Возможно, это связано с тем, что я буквально сгорел заживо. Эй, оглядываюсь на девушку. Можешь, я хотел ей сказать, что она может меня не бояться и уходить спокойно, но обнаружил бессознательное тело. Кажется, она просто упала в обморок от увиденной сцены. Я даже ощутил некоторую вину, при том, что меня даже не особо волновало то, что я реально откусил голову человеку. Эта мысль мне совершенно не претила. Меня больше волновал вопрос, что теперь делать с девушкой. Не оставлять же ее тут в таком состоянии, с этими обезображенными телами. В недоумении я пока только почесал подбородок когтем, а потом подошел к бессознательному телу и, протянув руку, коснулся кожи на руке девушки отросшими темными жгутиками, которые начали сливаться с ее телом. Хэмэм. И, я впервые ощутил это. Даже не знаю, как описать это, но данное чувство было вполне понятным. В смысле, я понял, что это значит. Меня будто тянуло к этому телу. Не в том смысле, что ну она симпатичная, вроде бы, но я не об этом. Я просто чувствовал, что как носитель, она подходит мне гораздо лучше, чем какая-то собака. А потому, я быстро определился с дальнейшими действиями. Ауф! Жалобно заскулил пес, просыпаясь, и бросился на утек, когда вся масса моего тела, просочившись через его плоть, полностью покинула тело животного, перетекая на лежащее тело девушки. Извините. Тут-то до меня и дошло, что я воспринимаю всем своим телом целый спектр различной информации. Запах, тактильные ощущения, даже зрение в какой-то ограниченной мере, а еще и вкус. И, учитывая эти особенности моего восприятия, процесс слияния с носителем вдруг стал куда более интимным, чем я ожидал. Я словно лапал ее без спроса практически везде. И, чтобы не чувствовать себя виноватым по этому поводу, не создавая внешнего покрова, я постарался как можно сильнее сжаться, скрывая большую часть своей массы в резерве, после чего целиком просочился внутрь тела девушки. И, поднявшись на ноги, чувствую прямо-таки расслабляющую легкость. Слияние с человеком ощущалось намного лучше, чем с обычным животным. Более того, я не замечал ни малейших признаков истощения тела. Если с собакой я чувствовал, что животное не выдержит долгого слияния, то с девушкой такого не было. Ее тело могло находиться в симбиозе бесконечно долго, если верить моим ощущениям. Ау, я вспоминаю, удивленно произнес я. Правда, уже не своим голосом, и не голосом инопланетного чудовища. Это был приятный женский голос тела носителя. А удивило меня то, что соединившись с ее нервной системой, я начал активно воспринимать обрывки ее воспоминаний. Не как свои, но как это было с откушенной головой преступника. Чужеродные кусочки памяти были просто обрывками информации, которую я могу использовать и узнать что-то новое. Джессика, протянул я, так зовут девушку. И также я узнал, где она живет. Даже больше, выходя из переулка и оглядываясь, я узнавал это место и даже мог вспомнить дорогу до ее дома. Значит, Нью-Йорк. Смотрю в сторону многоэтажных небоскребов. Америка. И, стоило мне только подумать, как моя мысль отозвалась импульсом в мозгу девушки и вывела меня к ассоциативной связи, пробуждая из ее памяти соответствующий образ. Капитан Америка, исчезнувший во время войны национальный герой. Это тот самый мир, или нечто, очень на него похожее. Глава 2. Имя. Вернув Джессику домой, я заставил ее плюхнуться на диван и просто полежать, чтобы у меня было время подумать. Мне нужно было разобраться в себе. После всего произошедшего я только начал снова успокаиваться. И, ярким маяком во тьме моего разума мерцала мысль о том, что я уже не совсем я, или даже совсем не я. Это перерождение в симбионта изменило меня сильнее, чем казалось ранее. Если я уже даже не воспринимаю самого себя как человека, в полной мере. То есть я это, вроде бы я, но при этом, когда я откусил голову тому парню, то у меня не было чувства, будто я нарушаю какое-то табу. Я не воспринимал его как часть своего вида. Да, вот же будет у кого-то шок, когда люди найдут тела. Хотя, может, это и не так уж шокирующе для этого мира. Но, что интересно, а как я вообще сюда попал? Почему я? И почему сюда? Увы, но в моей памяти ответов на эти вопросы не было. Может, это какая-то космическая сущность привела меня в этот мир и засунула в тело клинтерца? Кажется, именно так называется эта раса. Или же это все просто мой предсмертный бред? В любом случае, для меня единственным разумным вариантом будет действовать, исходя из имеющихся обстоятельств, а именно из того, что я теперь инородная форма жизни со своими особенностями. Выдохнув, поднимаюсь на ноги и подхожу к окну, приложив пальцы к стеклу. Я всматривался в вид вечернего города и все так же пытался понять, что я такое. Совсем недавно я лишился всего, что было мне дорого. Совершил месть и, вроде бы умер, но не упокоился. И теперь я здесь. И мне как-то даже неприятно из-за того, что я не испытываю того горя, которое охватило меня ранее. Сколько времени я провел в анабиозе? А может, это из-за самого перерождения или же слияния с личностью симбионта? Почему моя прошлая жизнь кажется такой далекой? Словно это было годы назад, так давно, что я уже даже не мог вспомнить лицо своей сестренки, и даже собственное лицо. Да кажется, это действительно было очень давно. Не знаю, в какой момент я оказался в этом теле, но, судя по ощущениям, я действительно долгое время провел в состоянии анабиоза. Настолько долго, что какие-то давние воспоминания начали стираться. И особенно обидно было забывать милую сестренку. Проще было бы и вовсе отказаться от прошлого, похоронить его и считать себя новым существом. Но все эти размышления разбиваются об эту странную ненависть, которая просто выходит за пределы обычных эмоций и становится чем-то мистическим. Серьезно, от злобы я начал буквально извергать пламя. И это не способность симбионта, а моя собственная сила. Хе-хе, словно демон, сбежавший из глубин ада. Хотя, я ведь даже не был в аду, да и не верил в него, в общем-то. Кстати, а ведь во вселенной Марвелаты демоны вполне реальны. К слову, от размышлений меня прервало урчание в животе. Да, прошу прощения. И я направился на кухню. Будем считать это скромной платой за помощь. Первым же порывом моего собственного тела было начать пожирать своего носителя. Не всего сразу, а так, поглотить какой-то не особо критичный кусочек. Но, сейчас, когда я уже был спокоен и немного приноровился к новому воплощению, сдержать этот порыв было не так уж и сложно. Но лучше не затягивать с утолением голода. А потому, открыв холодильник, сразу же провожу ревизию провианта. Мням бррррр. Попробовал холодную курочку, но сразу же решил ее подогреть. А пока она разогревалась в микроволновке, я уничтожил пару шоколадных батончиков. И, вот шоколад явно пришелся по вкусу моему новому телу, по которому от удовольствия аж прошла волна дрожи. Хотя, не то чтобы шоколад был прямо невероятно полезен, но, на удивление, довольно питателен. В любом случае, обычной еды вполне достаточно, чтобы утолить физический голод симбионта. А дальше, немного неловко перед этой девушкой, Джессикой, но я собирался остаться с ней на некоторое время. Не буду показываться ей, а то первая встреча уже была весьма травмирующей для ее психики, по крайней мере, и я даже мог это исправить. Клетки моего тела мрачными путами оплетали мозг девушки. Пропуская по нему сигналы, я проявлял недавние воспоминания девушки, после чего разрушил связь между некоторыми нейронами, вырывая свой образ из ее ассоциативной связи, а после, изолировав фрагменты химической памяти, просто уничтожил их. Это происходило на таком интуитивном уровне. Для симбионта подобное было так же естественно, как дышать. Хотя, стоит отметить, что я не смогу так же легко удалить более старые воспоминания, или как-то кардинально повлиять на личность человека. Но, со временем, можно без проблем обработать разум носителя, направляя мысли человека в нужную мне сторону. И, честно говоря, такие возможности немного пугают даже меня самого. Ладно, поспи пока. Вернувшись на кровать, я уложил девушку, после чего решил проверить еще кое-что. И, осторожно отделившись от ее тела, я принял гуманоидную форму, уже без носителя. Небольшая коррекция, и я становлюсь еще больше похожим на человека. Смотрю на свои черные руки, и по ним проходит волна, меняющая цвет моего покрова на телесный. Да это было не просто какое-то случайное тело, это было мое тело. Ну-ка, оглядевшись, я быстро нашел взглядом зеркало и подошел к нему. Черт, от увиденного у меня чуть сердце не остановилось. Хорошо, что сейчас у меня не было сердца, как и других внутренних органов. В общем, из зеркала на меня пялилось настоящее чудовище. Морда венома, телесного цвета, но уродливо скрученная и искаженная. И, глядя на этот мордоворот, я просто не мог вспомнить свое настоящее лицо. Я ведь сам не так уж часто смотрелся в зеркало. И это было, кажется, так давно. Да, волна, пройдясь по моему телу, возвращает ему черный окрас. Мое лицо деформируется, становясь больше похожим на хищную морду венома, но это выглядит уже не так жутко. Скажем, такой угрожающий вид чудовища хоть и может внушать страх, но выглядит это весьма органично и естественно для подобного существа. И, кстати, я начал выращивать себе глаза. Они лучше подходили для того, чтобы видеть более отдаленные объекты, в то время как зрение всего моего тела создает довольно размытую структуру пространства на весьма ограниченном расстоянии вокруг меня. Но, для ближнего боя такое восприятие даже более удобным должно быть. Ну и, в любом случае, я выяснил главное, что могу спокойно принимать полноценную форму даже без носителя. Кажется, я смогу так продержаться в таком виде не больше суток. А еще теперь я очень ясно ощущал, что с носителем это тело становится сильнее. Сила и скорость, которую могут выдать мои клетки при имитации мышц, ощутимо возрастает, чувство становится острее. И, полагаю, на этом все не ограничивается. Но, в первом ряду все еще стоит некая природная потребность тела симбионта к слиянию с носителем. А еще, стоит отметить, что после слияния с человеком, я уже даже думать не хотел о том, чтобы снова сливаться с животными. И, я бы предпочел не использовать мужчин в качестве своих носителей. Для Клинтерца сама концепция гендерного разделения хоть и понятна в целом, но, как бы, к ним самим это не относится. Все симбионты, по сути, бесполые существа. В моем же случае, все несколько иначе, так как я осознаю себя именно как мужчина. А слияние, ну, скажем, это как очень тесные объятия. Что касается Джессики, то я не собирался оставаться с ней надолго. У меня была мысль любопытства. Кажется, это направление интереса больше исходит именно от моей инопланетной природы, как Клинтерца. Но, вспоминая о том, какие сверхлюди могут обитать в этом мире, мое тело прямо будоражило от мысли симбиоза с подобным носителем. Ведь, помимо того, что такой союз будет банально сильнее, я могу перенять способности носителя. Клинтерцы умеют запоминать генетические особенности своих хозяев. Тот же Веном, после слияния с Человеком-пауком, приобрел его способности, и даже больше. В то время как Питер Паркер был вынужден использовать свои веб-шутеры, Веном научился создавать органическую паутину в своем теле. Хотя, возможно, это можно отнести к более продвинутой форме трансформации тела, которую я и сейчас использую. И, в конце концов, это же супергерой Марвел, то есть, персонажи тех мультов, на которых я, по сути, вырос. Ну, по крайней мере, мультфильмы про Человека-паука и Людей-Икс заняли важное место в моих детских воспоминаниях. Хотя, сейчас я уже не так уж хорошо помнил те сюжеты. Точнее, кажется, вообще почти ничего не помнил, но некоторая тень детского впечатления осталась. И теперь мне хотелось своими глазами увидеть этих героев, раз уж я здесь. Причем, мне даже не надо вступать в полноценный симбиоз с человеком, чтобы попробовать перенять его способности, так что, скопировать способности мужских персонажей тоже можно попробовать. И если Человек-паук тут есть, то я обязательно попытаюсь перенять его силы. Ну, может он не самый мощный сверхчеловек в этой вселенной, но, должен признать, что именно мульты про Человека-паука мне нравились больше всего в детстве. Так что, я просто не мог пройти мимо этого персонажа, который так отметился в моем детстве. Кстати, вот что еще интересно. Я оказался в теле какого-то случайного клинтерца, или это был тот самый симбионт, что должен был стать Веномом. Почему-то, у меня была некоторая уверенность, что здесь второй вариант. О, и еще в этом мире ведь еще и магия есть. Возможно, я мог бы научиться ей, вроде бы, какие-то мистические силы у меня теперь и так есть. Правда, я не то чтобы умею ими управлять, но гнев явно придает мне силы и, похоже, дает некоторое сопротивление к огню. Хотя, снова вернувшись на кухню, я включил плиту и приставил руку к огню. Поток пламени без всякого вреда облизывал мою ладонь, не причиняя никакого вреда. Да, термическая сопротивляемость, скорее пассивная способность, не требующая состояния ярости. Хмм. Разобравшись с этим, я решил еще немного узнать о самом этом мире. А для этого я вернулся к кровати, где оставил Джессику, и забрал ее сумочку, которую сам ранее вернул у убитых бандитов. В ней же я нашел смартфон девушки, через который можно было без проблем выйти в интернет. Ну, хотя бы технологии этого мира вполне современные. Хмм. Моя рука, держащая гаджет, начала растекаться, обхватывая устройство плотнее, и частички моей массы проникли внутрь, как бы, соединяясь с электроникой. Кажется, при достаточной сноровке я смогу управлять техникой на более высоком уровне, но у моего симбионта просто не было таких навыков. Да и сам я не был техником или программистом. Но, может, стоит начать учиться? Оставив пока этот вопрос, я просто открыл браузер и начал вводить интересующие меня запросы. Школа Чарльза Ксавьера. У них даже есть свой сайт, как интересно. Преподавательский состав. О, знакомые имена. Эти ребята не то чтобы особо скрываются. Хотя, тут нигде и не написано, что они сверхлюди-мутанты. И списка учеников тут тоже нет. Но можно подать заявку на поступление. Я даже на миг представил себя в роли одаренного ученика школы Ксавьера. Нет, ну можно и попробовать. Чисто из хулиганских побуждений. Интересно, мне тогда выделят специальную ученицу-носителя или учительницу? Встряхнув головой, я изменил запрос в поисковике. И вот тут результат немного отличался от моих ожиданий. Точнее, даже не немного, а очень сильно. Запрос «Человек-паук» был автоматически изменен на «Женщина-паук». И я получил ссылки и даже фотографии в разделе картинок. И это был вполне узнаваемый образ. Но не знаменитого Питера Паркера, как Человека-паука, а несколько менее популярной альтернативной версии Человека-паука, а именно, девушка в черно-белом паучьем костюме с капюшоном, а еще, немного розового и бирюзового в цветах ее костюма. Это мир, в котором радиоактивный паук укусил не Питера, а Гвен Стейси. Ну, да, я знал, по крайней мере, об этом персонаже. И не то чтобы это как-то сильно меняло мою ситуацию, разве что с таким Человеком-пауком я даже мог бы вступить в слияние. Кстати, она ведь здесь, в Нью-Йорке. Ну, в любом случае мне нужно отдохнуть. Отложив телефон, я еще раз прошелся по дому Джессики. Я ведь особо глубоко не залезал в ее память, да и не мог сделать это вот так сразу. Так что, мне было даже неведомо, живет ли она одна. Только подумав об этом, я понял, что было бы неловко, приведи я ее домой, а тут муж девушки полез бы целоваться. Впрочем, семейных фотографий я тут не нашел. Да и никого у нее дома не было, вроде бы. Вот только, как раз, когда я подошел к закрытой дальней двери коридора, то, чего, я натурально опешил, почувствовав с той стороны энергичное биение жизни. Мои чувства превосходили человеческие, так что, я мог легко понять, есть ли за стеной люди. И, похоже, в доме все это время был кто-то еще, а я даже не заметил. Мне и в голову не приходило сначала осмотреть дом. Так, тихо прошептал я, и, присев у двери, приложил руки к щели в самом низу. Часть моего тела просочилась туда и, вырастив глаза, я осмотрелся. Типичная комната подростка, пребывающая в оформленном беспорядке. И компьютер, за которым сидел парень, лет 14, полностью поглощенный игрой. Я ведь слышал клики мышки и скучание клавиш, но вообще не придал этому какого-то особого внимания. Эти звуки обошли мой разум стороной, как фоновый шум. Выдохнув, я полностью убрался из комнаты подростка, вернувшись к Джессике. Снова взял ее смартфон, чтобы проверить еще кое-что. Раз уж в этом мире действует женщина-паук, то можно попытаться ее найти. Я ведь знаю, кто она такая. И это действительно оказалось несложно. Гвен Стейси была зарегистрирована сразу в нескольких социальных сетях. Только тут я заметил, что понимаю английский язык, хотя и ранее у меня не было проблем с серфингом американского сегмента интернета. Да, я даже не заметил, как усвоил этот язык, как в его речевой форме, так и в письменности, прямо из мозга носителя. Это происходило на каком-то глубинном уровне, который я даже не контролировал в полной мере, как дыхание или сердцебиение у человека. Ладно, что тут есть адрес. Я даже не был особо удивлен, узнав, что Гвен еще подросток, учится в школе и играет в музыкальной группе. Адрес самой девушки на странице указан не был, зато была указана ее школа. Так что, при желании я смогу ее найти. И, знаете, чем больше я об этом думал, тем больше мне импонировала сама эта идея. Не просто найти девушку-паучка, но вступить с ней в контакт и заключить союз. От мысли лично поучаствовать в истории паучьей вселенной, у меня прямо дух захватывало. И просыпалось какое-то детское предвкушение приключений. Тем более, с моими способностями, как-то прямо неправильно оставлять их без применения. А еще возможно, у меня неплохие шансы действительно договориться с ней. И это должно быть более комфортный симбиоз, когда носитель знает о моем присутствии и не против этого. Нужно только учитывать, что хоть в этом и есть нечто, ну, интимное, это, все же, не романтичные и не сексуальные отношения. Хотя, даже произнеся это про себя, я все равно не мог отделаться от мысли, что симбиотическое слияние с несовершеннолетней девочкой, это немного неправильно. Ладно, зайдем с другой стороны. Ей уже 16, она не маленькая девочка, а молодая девушка. Тем более, судя по фото, ну да, она вполне себе симпатичная девчонка. Да и, собственно, я сам не намного ее старше, на самом деле. И, что касается меня, я и не думал искать способ вернуть себе человеческое тело, или вернуться в родной мир. Там меня никто уже не ждет, а тело без всяких уверток могу признаться, что форма симбианта меня вполне устраивала. Разве что, эта потребность в носителе доставляла некоторые неудобства, но во всем остальном мне все нравилось. Невероятные возможности, силы, да и просто ощущалось все это нереально круто. Вернувшись же к смартфону, я открыл карту и навигатор, чтобы найти старшую школу Мидтауна и понять, где это вообще, относительно моего нынешнего местоположения. Как оказалось, не то чтобы далеко. Думаю, я даже смогу добраться туда достаточно быстро. И, хмм, оглянувшись на спящую Джессику, я решил уже не сливаться с ней снова. Лучше не откладывать знакомство с местной героиней. Чем раньше я договорюсь с ней, тем лучше. Может, мы даже подружимся. Главное, не откусывать людям головы и стараться держать всплески гнева под контролем. Не думаю, что Гвен воспримет подобное поведение положительно. Но, перед тем как идти и знакомиться, я решил сделать еще кое-что. Ранее я уже перекусил немного, как и еще раньше до этого, но это было именно что перекусом. Я не утолил свой голод полностью, а просто приглушил его, и уже скоро он снова проснется. А потому, сначала я поищу что покушать, и, как я только выбрался из окна, то сразу же и перекусил. Просто, мое появление спугнуло птичек на ближайшем дереве и, когда они резко взлетели, я среагировал рефлекторно, выстрелив жгутом и пронзив добычу. Отращивая когти, щупальце скрутило птицу, протыкая ее десятками клыков, переламывая кости и сминая бедное животное, полностью покрывая ее темной субстанцией, начиная поглощение. Ну, хотя бы, при таком способе питания вкус ощущается несколько иначе. Так что, это не было проблемой. Взглянув же наверх, я одним прыжком взлетел прямо на крышу дома, зацепившись за ее край и подтянувшись наверх. Там же поймал еще одну птицу, обычного голубя. Но, не столько ради еды меня интересовало немного другой процесс. И, придержав поглощение, я проник в тело птицы, подключаясь к ее нервной системе, попутно ассимилируя ее гены. И только после этого птица была поглощена, а я начал менять свою форму, становясь еще меньше. Большая часть моей массы ушла в резерв, который пока не был полон и наполовину. Сам же я принял вид птицы и, взмахнув крыльями, оттолкнулся от крыши, взлетев вверх. Немного жуткий черный голубь. Полет не был чем-то сложным. Симбионт легко мог присвоить подобные умения поглощенных организмов довольно быстро. И, собственно, я запомнил расположение школы, так что, примерно знал, куда лететь. Но, хоть сейчас уже весьма поздно и саму Гвен я там вряд ли найду, но эта вылазка может оказаться полезной. Возможно, я смогу найти среди школьных документов ее адрес. А по пути я еще решил заглянуть в какой-нибудь ресторан, но нашел кое-что получше, мясной магазин. И, здесь уже было закрыто. Хотя, замок и запертые двери не были для меня преградой. Без носителя я мог просочиться практически в любые щели, что и сделал, без труда пробравшись на склад продуктов. А найдя тут целую кучу замороженного мяса, сразу же принялся его поглощать. Немного неприятный вкус, но этого было достаточно, чтобы быстро насытиться. Видно, я не самый добропорядочный симбионт, раз без зазрения совести сожрал половину магазинных запасов мяса. А ведь кто-то за пропажу будет отвечать, а у меня даже ни тени вины. Ну, вот как так, зато теперь меня переполняло приятное ощущение сытости. От этого даже настроение несколько улучшилось. Потому к школе я направился в еще более вдохновленном состоянии. Попутно я размышлял о том, как вообще начать знакомство с паучихой. Представиться сразу, или притвориться костюмом, дать ей почувствовать преимущество слияния, а уже потом заговорить. Тут я даже представил такую ситуацию, что Гвен могла бы попасть в опасную ситуацию, а я такой весь героический, прихожу к ней на помощь. Но, в таком случае, мне придется выждать удобный момент, используя в качестве носителя кого-то еще. Ну, с этим я еще не определился, пока что мне хотелось просто найти героиню, а уже потом можно будет решить, как начинать знакомство. От этих размышлений меня отвлек приглушенный вскрик. Человек мог бы даже не услышать, но мой слух был острее, и сам характер этого звука заставил меня напрячься. На мгновение колыхнулась злоба, что пока спала во мне, словно уставший дикий зверь, но всегда готовый в любой момент сорваться и разорвать врага на куски. Хоп, взмах крыльев, и я резко меняю курс, сместившись к спортивной площадке. «Паркер, какого хрена ты сегодня вытворял, придурок?» Гневом звенит голос подростка. Усевшись на высокий забор, я взглянул на происходящее, и, уже потому, что я услышал, складывалась весьма занимательная картина. «Неужели это тот самый? Я не понимаю, о чем ты, Флэш. Не делай из меня дурака, очкарик». Довольно атлетичный блондин грубо отбросил щуплого паренька в очках, вырвав у него из рук учебник и натурально порвав его. «Ты подкатывал яйца к МДЖ, какого хрена, придурок? Че что? Я просто она попросила помощь с заданием». В панике выпалил парень. Этот ответ явно разозлил Флэша. Он чуть ли не замычал и, снова схватив Паркера, резко ударил его лбом по лицу. Да так, что, кажется, сломал бедолаге нос. И, в общем-то, такое поведение заставляло мою ненависть проснуться, но как-то не совсем. Не дотягивал этот парень до настоящего преступника, достойного расправы. Его хотелось, разве что, припугнуть немного. «Запомни, урод, еще раз», — начал Флэш, но замер на полуслове. На плечо и так крупного парня легла ладонь уже реально титанических размеров. Глаза Паркера расширились в ужасе, и парень раскрыл рот в немом крике. Его парализовало страхом. «Я же, в своей форме чудовища», — медленно развернул хулигана к себе. «Прошу прощения, не подскажите, как пройти в библиотеку?» Флэш огромными глазами смотрел на мои кинжальные зубы, и прямо-таки заглядывал в жуткую чудовищную пасть, когда я говорил. Меня же вдруг осенило, вспоминая сцену, произошедшую ранее, когда я вышел из себя в приступе гнева. «Че что кто?» – жалобно проблеял хулиган. «Теперь я знаю, какое имя буду использовать. Даже если этот симбионт должен был стать веномом, что еще не факт, я не собирался брать это имя. Мое же старое имя, оно осталось в том мире, да и тот я уже мертв. Теперь же я...» Меня зовут Рейдж. Оскалившись, я еще и демонстративно облизнулся. Люблю читать, и очень не люблю людей, которые не уважают книги. Обычно я откусываю им головы, так как пройти в библиотеку. Взгляд Флэша в панике вильнул в сторону, взглянув на порванный учебник, валяющийся на земле. «Ты там!» — воскликнул вдруг Паркер, выскочив вперед. «Библиотека там!» — и указал пальцем в сторону школьной библиотеки, наверное. «О, благодарю, так любезно с вашей стороны. Тогда я пойду, а вы тут не деритесь, ребята. Лучше жить дружно». И, отпустив хулигана, я просто развернулся, направившись в указанном направлении. Но, черт возьми, это было приятно. Чувствовать, как тебя боятся чуть ли не до мокрых штанов. Я как-то и не обратил внимания на то, что очень хорошо воспринимаю эмоции людей поблизости. Ну а еще, это же был Питер Паркер. Даже если в этом мире он не Человек-паук, но это все еще Питер Паркер. Но, как же классно пугать людишек. Глава 3. Тайный контакт. Хотя, можно было бы использовать Паркера. Скорее всего, он даже лично знаком с Гвен, так что, через него можно было бы добраться до нее. Но у этого парня явно не было паучьих сил, а без необходимости, я не хотел даже частично сливаться с парнем. Вместо этого я, как и планировал, пробрался в Мидтаунскую школу, чтобы прошерстить местную документацию. Ау, да вы издеваетесь. Этот мир оказался слишком современным. Никаких тебе бумажных архивов. Данные учеников можно было найти на школьном сервере, но тот был защищен паролем. Можно попробовать отыскать учителя и узнать пароль из его мозга, но проще просто подождать учебного дня и самому найти интересующую меня особу. Но, в таком случае, мне действительно понадобится хоть какой-то носитель, и к Джессике мне возвращаться не хотелось, в смысле, не хотелось ее беспокоить, особенно, если она уже проснулась. Ну, на самом деле, найти хоть какого-то носителя вообще не проблема, даже обычная птица или кошка подойдет, поэтому, пока что я еще какое-то время решил остаться обособленным, и, так как симбианту в принципе не нужен сон, я также решил немного прогуляться этой ночью. Покинув школу, я принял свою человеческую форму, скрыв жуткое лицо капюшоном, и просто побрел по улочкам вечернего Нью-Йорка. Была мысль, что я могу так легко снова наткнуться на какое-то преступление, но, на самом деле, не такое уж это и массовое явление. Придется хорошенько поискать. И, на самом деле, да, я действительно хотел столкнуться с преступностью. Просто потому, что наличие сверхчеловеческих способностей так и призывало использовать их. А еще, как бы, у преступников можно найти деньги, которые мне не помешают. Хотя их можно и так украсть где-нибудь, но мне не хотелось еще сильнее злоупотреблять своими силами. И, подумав об этом, я решил вернуться к тому переулку, где спас Джессику. Надо обыскать тела преступников, которых я там просто оставил, если только их еще не нашли. Тогда и от самих тел избавиться не помешает. И, действительно, когда я прибыл к месту, там еще никого не было. Только два трупа, один с мерзкой кашей вместо головы, а другой вообще без нее. Ну, посмотрим. Черные щупальца появляются из-под моей ветровки, обыскивая карманы преступников, пока свои руки я просто держал в карманах. Но, тут логично, что каких-то особых богатств я не нашел. Зачем заниматься грабежом, если у тебя уже есть хорошие деньги? Так, несколько долларовых купюр, которых на многое не хватит, и два смартфона. Один телефон я просто раскрошил, а второй ненадолго решил оставить при себе. Еще немного покопаюсь в интернете. С самими же телами я поступил просто. Еще десятки хищных жгутов вытянулись из моего тела, обхватывая трупы, ломая их и разрывая на куски, поглощая биомассу. Но тут я уже прямо чувствовал, как мой резерв переполняется. Я уже переел, можно сказать, из-за чего я был вынужден просто увеличивать свое собственное тело, делая его больше. И тут возникает проблема. С таким количеством запасной массы я просто не смогу притвориться маленьким животным, чтобы незаметно подобраться к Гвен поближе. Впрочем, активное использование усиленных способностей также активно тратит эту массу, так что, думаю, за ночь я смогу немного сбросить вес. Да, глядя на пару кровавых пятен, оставшихся на земле, я невольно задумался о том, что полноценный союз с Гвен может быть и не такой уж хорошей идеей. В смысле, подхожу ли я ей в качестве напарника, хотя, вообще-то, я с ней еще даже не знаком. Но у меня уже есть некоторое представление о ней, в котором данная девушка весьма невинна. В том плане, что вряд ли она готова кого-то убивать, даже если это жестокий преступник, действительно заслуживающий смерти. Я же, действительно монстр, убийца, хоть и придерживающийся некоторых понятий справедливости. Но, в любом случае, я могу получить хотя бы паучьи способности, даже если мы не сработаемся вместе. Вздохнув, я покинул этот переулок, но не вернулся на оживленные улицы, а взобрался по стене на крышу. Цепляться к отвесным поверхностям как человек-паук я не мог. Тем не менее, у меня было достаточно силы, чтобы просто вонзить острые жесткие пальцы прямо в кирпичную кладку и карабкаться по ней достаточно быстро. А когда я уже преодолел половину пути до крыши, то просто выстрелил вверх несколькими жгутами черных щупалец, ухватившись за край и подтянувшись повыше. А уже здесь, по моему телу снова прошлась волна, но она не просто меняла мой окрас, но делала мое тело прозрачным, преломляя свет, заставляя его луч огибать меня. Моя фигура искажалась в пространстве, как воздушное марево, и даже просто взглянув на свои руки, я сразу же вспоминал знаменитого пришельца-охотника с похожим технологическим камуфляжем. И если в движении меня еще можно заметить, то если я просто замру на месте, то буду совершенно невидим. Вообще, раньше я даже не знал, что Веном так умеет. О подобной способности мне стало известно из остатков памяти самого симбионта. И задействовал я ее даже не для того, чтобы скрыться, а потому, что маскировка требует немало энергии, позволяя быстрее сжигать жирок. Попутно, у меня появилась еще пара идей, чем бы мне заняться до утра. А потому, достав мобильник одного из бандитов, я вышел в сеть, чтобы по карте найти нужное мне место. И через полчаса я уже был в городском зоопарке. Хотя, здесь меня больше интересовал террариум. Просто, я вспомнил одну из фишек оригинального Венома, а именно, мощнейший яд. И, чтобы заиметь подобную способность, я решил провести некоторую ревизию ядоносных гадов, пауков, скорпионов, змей. Вот и пробравшись в террариум, я приступил к своему делу. Только, я не пожирал этих животных, так как все еще чувствовал некоторую переполненность своего аппетита. Какие-то полчаса под маскировкой меня почти и не истощили даже. Я оказался гораздо выносливее, чем думал изначально. А ведь когда я только оказался в этом мире, то меня прямо-таки преследовал голод, ну, тогда я действительно был истощен.